Глава 61. «Ваня, один ничего не предпринимай, я выезжаю». Петелина накинула плащ, подхватила сумочку и вышла из кабинета. Рука, только что выпустившая телефон, мгновенно вцепилась в него снова. Так женщина среагировала на знакомую мелодию «Love Me Do». «Марат!» — ёкнуло сердце. «Ленусь, меня выпустили», — услышала Петелина голос любимого мужчины. «Спасибо». «Догадался, гад, что это я постаралась. Зачем ты так поступил?» Петелину терзали чувства обиды и радости. «Марат на свободе. Он не причинял боль той девушке, но сделал больно мне». «Благодари Харченко, это его заслуга», — холодно ответила Елена. «После того, что ты сделал, я палец о палец не ударила». «Я еду к тебе». «Не вздумай», — вырвалось у Елены. Ей хотелось быстрее увидеть Марата, прижаться к нему, но не так же быстро. Он изменил. Связь с проституткой тоже измена. Он должен прочувствовать свою вину. Я хочу тебя видеть. Я распоряжусь, чтобы тебя не пускали. Лена, я виноват перед тобой, прости. Потом, потом, я занята. Лена, это никогда не повторится, я идиот. Хоть что-то умное услышала от тебя. Лена, прими душ и отдохни, смилостивилась Петелина. А Настя, я ее не испугаю. Он приедет ко мне, сегодня мы увидимся. Это правильно или нет? Рано. Настя на кёрлинге. И тебе у меня дома делать нечего. Мечтаю понять этот кёрлинг. А меня ты понять хочешь? Хочу, я хочу тебя, Лена. Меня ещё нужно заслужить. Петелина почувствовала, что разговор скатывается к щекотливому флирту и отрезала. Не отвлекай, мне пора ехать. Куда? Тебя не касается. Ты отстранен от службы, Валеев. Петелина опасалась рассказывать Марату о кильпе Костромине и выстрелах в его квартире. Не дай бог сорвется туда и что-нибудь учудит. «Пока». «Кто меня подставил? Почему?» — успела услышать следователь, прежде чем захлопнулись створки лифта и связь отключилась. Майоров дождался наряда полиции у квартиры 68. На вызов приехали те самые высокие и круглолицые сержанты, которые встретили его в ботаническом саду МГУ. «Опять ты?» — прищурился высокий. «Тихо, я слышал выстрелы. Там кто-то есть». Майоров указал на подпертую дверь 68-й квартиры. Он хотел уйти, но я его заблокировал. «В натуре стреляли?» «Два раза из пистолета». «Сгоняй в машину за брониками», — приказал высокий круглолицому. Оставшийся сержант отошел к окну и закурил, посматривая на оперативника. «Слышь, старлей, у тебя что, встроенный металлодетектор на стволы?» То в парке наткнулся, то здесь. Работа такая. Интуиция, вспомнил солидное слово Майоров. А я интуичу на молдаванок без регистрации. Знаешь, как их отличить? Ну? По одежде. Они подражают глазадым певичкам, смотрят телек и думают, что здесь все так одеваются. И что ты с ними делаешь, с глазадами? Ха, ну так это, для начала прощупываю вопросами. Она боится, упрашивает, а я прикидываю. Майоров не успел узнать, что следует за прощупывающими вопросами, потому что круглолицый сержант вернулся с бронежилетами. Высокий облачился в защиту и улыбнулся Майорову, не разжимая губ. «Извини, старлей, твой размерчик не припасли. Надо бы слесаря вызывать и понятых, чтобы вскрыть дверь». «Погоди». Майоров вспомнил, как после двух щелчков замком дверь пытались приоткрыть. Только подпорка удержала преступника внутри. Оперативник подкрался к двери и выбил ногой палку. Как он и ожидал, дверь оказалась не запертой. Глядя на щель между дверью и косяком, сержант Балагур мгновенно посерьезнел. «С предохранителя сними», — предупредил он напарника. «Как войдем, за мной левая сторона, за тобой правая». Сержант сунул ствол автомата в щель и толкнул створку. Дверь распахнулась. «Это полиция!» — громко предупредил Майоров. «Всем лечь на пол и бросить оружие!» С минуту все слушали тишину. Высокий сержант кивнул напарнику, резко выдохнул и ворвался в квартиру. За ним последовали круглолицый и Майоров. Полицейские проскочили прихожую и вбежали в комнату. Оперативник выбил дверь в санузел и щелкнул выключателем. И сразу же увидел вооруженного человека. Нервные окончания сработали мгновенно. Майоров выстрелил, пуля прошила фигуру. В клинообразных осколках большого зеркала Иван увидел, что выстрелил в свое отражение. В В спину оперативника толкнулись прибежавшие сержанты. «Где?» – спросил Высокий. Он осмотрел пустую ванную комнату и дырку в зеркале. «Мне показалось», – оправдывался Майоров. «Понятно, после вчерашнего плющит. А вы нашли?» «Пусто». «Как пусто?» «В квартире никого». Майоров обследовал две комнаты и кухню, заглянул в места, где мог затаиться маленький ребенок. Квартира была пуста. «Слышь, Старлей, а может, тебе и с выстрелами показалось? Так же, как в ванной?» – спросил сержант. Майоров выглянул в каждое окно и вышел на балкон в поисках пожарной лестницы. Ничего, чем мог бы воспользоваться беглец, он не обнаружил. Оперативник бросил взгляд на припаркованные машины. Глаза трижды пробежали по разноцветным крышам и капотам. Голубая Audi с эстонскими номерами исчезла. Иван сжал кулаки, стиснул веки и беспомощно оскалил зубы. «Полный пролет. Что я скажу Петелиной? Черт возьми, если Киль был в квартире, как ему удалось скрыться?»